Вся вторая половина дня ушла на разбор трофеев, а также лечение раненых. Мне приходилось ковылять с костылем и перевязанной ногой. Прыгать таким образом с палубы на палубу, то еще мучение. Однако Лина занималась теми, кто в ней нуждался больше. Хорошо, хоть у красноволосой имелся светлый эльф в рабах, они сами исцеляли раненых в команде. Задерживаться не стали. Вечером лазурная звезда отцепилась от судна Длани и Горбатого холма, после чего взяла курс на запад, в сторону Гримдашира. Экипажа у Гранка стало меньше, но матросы справлялись со своими задачами. Просто на поднятие или разворот парусов уходило чуть больше времени. Уже на звезде более внимательно поделили трофеи. Мне возиться с доспехами и прочим хламом не хотелось, так что большую его часть я передал Гранка. Разве что взял несколько простеньких доспехов и копий для рабов на будущее. Ведь часть имущества я потерял вместе с фургоном в Ливенштильде. Заодно расплатился с капитаном Лазурной Звезды как за сам рейс, так и за доставленные неудобства, вроде испорченного паруса. Я ведь обещал компенсировать расходы. Харан Мрадиш держит слово. Себе же забрал то небольшое количество осколков, которые нам удалось раздобыть. Ни оранжевых, ни желтых среди трофеев не обнаружилось. Впрочем, красно-оранжевые тоже отлично подойдут для моих тренировок. Вечером Лина наконец занялась моей ногой, которую пыталась сожрать голова нежити. Чуть клок мяса не откусила. Меня спасла только кость, которую жадная башка прокусить не сумела. Бедняжку снова замотали до изнеможения, при этом накормив осколком. Кажется, после этого рейса Эббат будет готова к переходу на следующий ранг, вот только раскошеливаться на мелкую я не планировал. Потерю Гани эльфы пережили стоически. Рабы ведь не знали друг друга раньше, да и старались не сильно привязываться к временным попутчикам. Эльфы, как я заметил, по натуре были одиночками, особенно если они из разного вида и даже из разного племени. Например, водные эльфийки не особо привечали сородичей с других островов. Разве что общая беда в лице жестокого хозяина их сплотила. Больше всего из-за смерти водной эльфийки переживала, как это ни странно, Эббат. Впечатлительная девчушка. В слугах ей довелось проходить не так уж много, так что она не успела насмотреться на различные жестокости. Лишь благодаря целебным печатям ей удалось отвлечься от чудовищной резни с армией Черной Длани. В общем и целом, отделались достаточно легко, да и небольшой прибыток получили с учетом потери слуги. Встречаться с Черной Дланью снова мне бы не хотелось. Уж лучше морских гоблинов резать, с них и трофеи падали, да и темной магией монстры не владели. В пылу схватки черный луч меня все-таки задел пару раз, оставив черные отметины шрамы на ноге и локте. После целительских печатей они значительно уменьшились и стали почти не видны. Маскирующей мазью при желании можно было убрать шрамы, но я решил не тратить ценный ресурс. Все равно я обрабатывал мазью только лицо, шею и немного ладони. Эх, как скоро я накоплю на снятие проклятия. Да и легко ли оно снимается в принципе? Не исключено, что придворный алхимик Финтларда мог меня попросту надурить. Скорее всего, надо идти в крупные королевства, а не искать спеца в жалких вольных баронствах. Для начала надо добраться в Абрасакс и реализовать товар. Возможно, в королевстве мне подскажут, где искать нормального спеца по проклятиям. Сейчас было бы неплохо изучить и как следует натренировать несколько боевых, целебных и других печатей, залечь на дно, схорониться и заняться магическими практиками. А что, одаренных эльфов у меня не так много, едят они относительно скромно. Можно годик-другой прожить где-то в отшельничестве, а затем из леса бы вышел могучий архимаг, а не жалкий колдун. Вот только интуиция мне подсказывала, что не стоит сидеть на одном месте. Финтларцы наверняка хотели бы со мной поговорить по душам. В Ливенштильде наследил. Лига Безаков привязалась как банный лист. Орден Железного Креста следовал буквально по пятам. Как бы Черная Длань еще мной не заинтересовалась теперь. Да что им все надо от честного работорговца. В общем, лучше не задерживаться в одном городе. Я бы ведь и без магии продолжил путешествовать. Теперь же будет дополнительный козырь в рукаве. Постепенно освоимся с печатями, колдунством, магическим зрением и прочими ништяками. А там, глядишь, может и обращаться ни к кому не потребуется. Сам вырву изнутра проклятую заразу, отравляющую мне жизнь. Значит, снарядами закончили? Провел я ревизию нашего имущества. В общих чертах, пояснил Ибал, готова только основа. Не хватает цветных лент, а также стекляшек или бусин для украшения. В Абрасаксе любит подобное. Отлично потрудился. Похвалил я эльфа и посмотрел на наряды. На Рен с Рам они смотрелись неплохо, но больше всего взгляд притягивала кончита. Все-таки там было на что поглазеть. Наряды чем-то напоминали восточный арабский манер. Широкие пышные штаны, легкий топ с длинными рукавами и открытый живот. Научить их танцу живота, хотя там только одной антистрессу хватит жирка, чтобы чем-то трясти. Остальные снулые рыбешки состояли из одной кожи, костей и щупалец. Танец щупалец вряд ли богатые султаны Абрасакса оценят. Думаю, недостающие проще докупить в самом королевстве по местной моде. Пока оставим заготовки под наряды в текущем состоянии. Скоро уже прибудем в Гримдашир. Не расслабляемся. Врагов у нас достаточно. У вас, поправил Лиетарис холодно. Мои враги, ваши враги. Не забывайте об этом, обронил я. Ты лучше скажи, что думаешь насчет прощальных слов этого Ургнаша, старшего жреца. Он упомянул некий орден. Речь ведь шла о Железного Кресте. На Алгада это самый известный орден, согласилась ушастая. Не кажется ли вам, что Длани Крест действуют схожим образом? И те, и другие недолюбливают прочих башков и охотно расправляются с их посланниками, словно избавляются от конкурентов. Вы явно ищете взаимосвязи там, где их нет, покачала головой высокая эльфийка. Вам не следует вестись на речи темных слуг. Адепты черной Длани и не такого наговорят, лишь бы ввести вас в заблуждение. Такого тоже исключать нельзя. Мне все-таки кажется, что Длани и орден действуют в унисон. Только одним приходится работать тайно, а вторые промышляют открыто. В Ордене Железного Креста никто не использует темную магию, возразила Лия. Маскируются, пожал я плечами. Ладно, нужны более весомые доказательства, нежели бредни поехавшего темного прихвостня. А что насчет слов Ургнаша о вашей роли посланника? Приподняла бровь ушастая. Наговорил ерунды. Не ведись на крамольные речи темных адептов, сама же только что говорила об этом. Ургнаш перед смертью решил мне подгадить по полной. Приказываю вам забыть эту чушь и никогда более не упоминать, заявил я веско. Ладно, водники и Лейна, ступайте отдыхать. Мы прибудем в Гримдашир ранним утром и сразу отправимся в дальнейший путь. А вас, сладкая парочка, я попрошу остаться. Плавникаухи разошлись вместе с Эббот, которая уже клевала носом. Мелкая ударно поработала в этот день, не только помогла молниевой магией, но и исцелила многих раненых. Меня тоже подлатала, нога еще ныла, но ничего, завтра закончим процедуры, да и поглощаемые мной осколки повышали регенерацию тканей. Передо мной остались Лиетарис и Ниуру, личные слуги, которые были со мной с самого начала и прошли через многие. Я прохаживался по нижней палубе взад-вперед, размышляя над тем, как поступить. Скрывать очевидное становится все сложнее и сложнее. Необходимо предпринять более решительные шаги. Нельзя полагаться на ненадежных компаньонов, особенно когда за тобой гонятся разные нехорошие личности. Мастер, у вас такой взгляд, будто вы нас сожрать хотите. Во славу огня, нервно дернулась красная. Кши-ши-ши, вы стали выглядеть более сочными и спелыми. Помните, какими я принял вас? Кожа, да кости. Жаль, что Лиетарис в дороге схуднула, но ничего, восполнит утраченное. А чем это мастер толкует? Не поняла Ниуру. Когда вы меня купили, я была примерно той же комплекции. Это из-за ваших наказаний мы не доедали. Это были не мои наказания, покачал я головой. Чего? Как это? Недоуменно вопросила красная. Высокая же склонила голову на бок и уставилась на меня с неподдельным интересом в глазах. Вы ведь уже заметили, как сильно я изменился. В общем, нет больше мрадиша. Благодаря одной поганой богине я очутился в этом прекрасном теле и принял все его наследие. Поэтому вы не имеете права мстить мне за то, что с вами делал Харан. Мрадиш в тот день умер. Вы своего добились. Поздравляю, я театрально похлопал в ладоши. Из-за вас ведь пропустили ядовитого варана. Мы убили мастера, а вы тогда кто? Опешила красная. Мое имя и прошлое не имеет значения. Я действовал в сложившихся обстоятельствах единственно верным образом. Продолжил дело Харана, ведь мне надо как-то освободиться от проклятия. При этом я старался по возможности улучшить быт слуг, учитывать их пожелания, пристроить их в наиболее достойные руки. Так себе оправдание для работорговца, но мне плевать. Вы же ели вдоволь, получали осколки, в том числе и дорогущий оранжевый. Я ни разу не поднял на вас руку. Разве не так? Так, пробормотала Ниуру, слегка ошарашенная моими откровениями. Но бесконечно такие отношения продолжаться не могут. Или вы клянетесь, что перестаете мне досаждать, или я продаю вас первому встречному и наши пути расходятся. Я набрал достаточно мощных бойцов и небольшой капитал. Смогу найти замену, которая будет более лояльна. Не надо нас продавать первому встречному, только не кузнецу, во славу огня. Говорит мастер очень ладно, взяла слово Лиетерис. Выставил себя в положительном свете, отринул все те зверства, что творил Мрадиш раньше. Но при этом после того отравления вы успели множество раз надругаться над нами и испортить жизнь. Все это мелочи, отмахнулся я. Да, я привязался к вам, и личность Харана тут тоже виновна, иначе бы давно избавился. Предлагаю заключить договор, который звучит очень просто. Я избавляюсь от проклятия и сразу отпускаю вас на все четыре стороны. Мастер снимет с нас ошейник, удивилась Ниуру. Сниму, кивнул я. Опять же, звучит все очень складно. Но как мы можем доверять работорговцу, который на родную мать ошейник нацепит, стоит лишь предложить нужную цену. Да, мы видим, что вы отличаетесь от прежнего Мрадиша, в основном в лучшую сторону. Но чтобы быть лучше прошлого Харана, особо стараться не надо. Достаточно не быть полным мусорным червяком, заявила высокая экспрессивно. То, что вы перестали нас бить, не означает, что вы стали хорошим. Так-то оно так, почесал я жесткую щетину. Вы показали себя, как алчный, жестокий деспот, который обманет любого, даже ни в чем не повинного работящего кузнеца. Во время второй продажи Ниуру вы знали, что она у него не приживется. Таковы законы торговли, пожал я плечами. Мы не можем доверять вашим словам, поэтому никакие договоры не имеют смысла, скрестила брюнетка руки на груди. А я согласна на условия мастера, больше не буду замышлять против него никакого зла, заявила Ниуру. Словам рыжей нет веры, к тому же ты не так хорошо сопротивляешься ошейнику, как Лиетерис, заметил я. Теперь понимаете, хмыкнула Лия, доверие, хрупкая вещь, которую легко потерять и очень сложно заслужить. Да, в таком случае придется с вами расстаться, покачал я головой сожалеюще. Не торопитесь, мастер, тряхнула копной черных волос Лиетерис. Начинать надо с малого. Недостойная согласна дать слово, что не будет больше искать возможности избавиться от мастера. Взамен вы обязуетесь относиться к нам уважительно, исправно кормить, одевать и покрывать прочие нужды. Ниуру больше нельзя продавать в кузницу. Верно, нельзя, добавила красная. Не, ну ты губу-то не раскатывай, милая Лиечка. Может, вам еще ключ от сейфа отдать, где деньги лежат, хмуро высказал я. Я не продаю Ниуру, вы не пытаетесь меня убить. Сделка. Зеленые глаза Лиетерис смотрели на меня испытующе какое-то время. Сделка. Кажется, у людей принято так скреплять уговор, протянула она руку. Непременно. Пожал я изящную ладонь высокой эльфийки с длинными пальчиками. Хватка у мечницы была крепкой. Во славу огня. Больше шагу моего не будет в кузне. Мастер, я готова даже обнять вас на радостях. Глава 21. Ниуру Гонтинимис. Путешествие на корабле красной эльфийки очень понравилось, в отличие от высокой. Качка ее не беспокоила. Ниуру нравилось глазеть на вечно меняющийся, непостоянный, бесконечный, хаотичный, бездонный океан, в глубине которого скрывались жуткие гигантские чудища, затонувшие корабли с несметными сокровищами и прочие чудеса, о которых она и помыслить не могла. Правда, бесконечно на окружающие красоты она любоваться не могла. Лазурную звезду эльфийка облазила достаточно быстро. Кораблик оказался тесным и утлым. Спали друг у друга чуть ли не на головах, в трюме было не протиснуться меж бочек и ящиков с грузом. Ей достаточно быстро стало скучно. Развлекалась Ниуру игрой в кости, которые эльфы иногда заимствовали у матросов. Порой красная любовалась затем, как наглая водная выскочка намывает палубу. Идиотка вздумала подкатывать к мастеру, и даже узнав про проклятие не отступилась. Настырная сардина, как их называл хозяин, пусть старается. Все равно от мрадиша можно разве что соленой воды посреди океана допроситься или ударов плетью. Разбавляла однообразные деньки работа на кухне. Ниуру помогала Коку с готовкой блюд. Красная узнала много разных рецептов. Она экспериментировала и пробовала создавать новые вкусы. Рыбы наготовила самой разной. Кок помогал ей идентифицировать улов и пояснял, какую лучше тушить, какую жарить, а какую можно просто посолить и подать в сыром виде. От наиболее рутинных задач вроде чистки чешуи и овощей их избавляли матросы, которые несли наряды на кухне. Да Лиетерис вскоре к ним присоединилась. Однообразные задачи помогали высокой на время забывать о морской болезни. В Левенштильде они пробыли недолго,